Авиакомпания American Airlines, зарубежные путешествия, торговые сайты, МАИМ. Как выяснилось, речь шла о Международной ассоциации инвестиционных менеджеров. Хоук напрягся. Харбор Кэпитал, хеджевый фонд Чарльза Фрайдмана. Хоук попытался повторить поиск Дайца. На экране появилась главная страница сайта фонда. Описание деятельности, структура акций энергетических компаний, активы, находящиеся под управлением фонда, несколько графиков. Короткая история фирмы, информация о менеджменте, фотографии Фрайдмана. Этим поиск Дайца не заканчивался. Он пытался найти все, что можно, и о Falcon Partners. На страничке моим об этой фирме была лишь пара слов, контактный телефон и адрес на острове Тортола. Хоук их записал, потом вновь занялся бумагами на столе Дайца. Служебные записки, корреспонденция, счета — ничего интересного. Один документ, правда, привлек его внимание. Ксерокопия списка членов Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг. Людей, которые получили лицензии на торговлю ценными бумагами в инвестиционных целях. Список состоял не из одного десятка страниц, сотнями фамилий и названий фирм, разбросанных по всему свету. Хоук начал переворачивать страницы. Что тут искал Дайц? И потом, совершенно неожиданно, он понял, в чем уникальность списка. Все эти лицензии были выданы в прошлом году. Хоук видел несколько фамилий, обведенных кружочком. Множество вычеркнутых фамилий с пометками на полях. Поиск велся долгий и планомерный. И вот тут Хоука осенило. Догадка эта потрясла, как удар в солнечное сплетение. Не только Карен Фрайдман думала, что ее муж жив. На комоде у стола стоял принтер-копир. Хоук вставил в него список с пометками Дайца, продолжил просмотр бумаг. Нашел бланк черной звезды со строкой наверху, написанной от руки «Банк Барклей» с Тортола. И длинный номер, скорее всего, лицевого счета. От номера стрелка вела к другим банкам. Первый — Карибский на острове Невис, банк Доминика. Имена и фамилии — Томас Смит, Рональд Торбор. Последнее трижды подчеркнуто. Кто эти люди? Что искал Дайц? Хоук всегда предполагал, что Чарльз и Дайц как-то связаны. Эти наезды... Очередная догадка, господи. Дайц тоже искал Чарльза. Хоук взял со стола еще один лист. Международные рейсы. American Airlines, Тортола, Невис. По коже побежали мурашки. Дайц его обогнал. Мог ли он уже знать, где находится Чарльз? Этот листок он тоже положил на лоток копира, нажал на кнопку «Печать». Машина начала прогреваться. Внезапно с улицы донесся шум. У Хоука на мгновение остановилось сердце. Щебенка хрустела под колесами автомобиля. Потом хлопнула дверца. Кто-то приехал. Хозяин? Глава 54. Внутри у Хоука все заледенело. Он подкрался к окну, выглянул в щель между шторами. Окно кабинета Дайца выходило не на подъездную дорожку. Хоук не мог увидеть, кто приехал. Он вытащил из-под ремня ЗИК, еще раз проверил обойму. Без ордера на обыск, без прикрытия он не имел никакого права находиться в этом доме. И оставалось только молиться, что приехал не Дайц. Он услышал, как в дверь постучали, кто-то крикнул «Фил!». Потом короткая пауза, в течение которой пульс успел невероятно ускориться. Наконец, звуки вставляемого в замочную скважину ключа, его поворота. «Фил!» Хоук спрятался за дверью кабинета, крепко сжал рукоятку Зига. Покинуть дом он не мог. Незнакомец уже вошел. Половицы потрескивали все ближе. «Фил, ты здесь?» Сердце молотило по ребрам. Хоук задался вопросом, заметил незнакомец Форд Бронко или нет. Он прекрасно понимал, что рано или поздно этот человек увидит разбитое стекло и заглянет в кабинет Дайца. Незнакомец имел право прийти сюда, хозяин дома снабдил его ключом. А вот Хоук проник сюда незаконно, без ордера на обыск, не уведомив местную полицию. Его ждало наказание хотя бы только за то, что он взял с собой табельный пистолет. Шаги приближались. Он не знал, что делать, уже оказался по горло в дерьме, и с каждой секунды погружался все глубже. Незнакомец обходил дом. Может, стоит на прорыв? И в этот момент Грёбаный принтер заработал. Принялся распечатывать листы, заложенные в него Хоуком. Гудение машины мало чем отличалось от звона охранной сигнализации. «Фил!» Половицы скрипели совсем рядом. Хоук, стоя за дверью, крепко сжимал рукоятку пистолета, прижав дуло к щеке. Машина продолжала работать. Остановить ее он не мог. «Думай, думай, что делать?» Хоук замер. Незнакомец остановился на пороге, заглянул в кабинет. Хоук превратился в изваяние. «Фил, я не знал, что ты здесь». Мужчина замолчал, глядя на принтер, выдававший одну страницу за другой. Хоук стоял, затаив дыхание. «Дерьмо!» В следующую секунду тяжелая дверь кабинета ударила его в грудь. Захватив врасплох, пистолет вылетел из руки, и пока Хоук смотрел вслед пистолету, дверь ударила его снова, на этот раз по голове, а пистолет тем временем стукнулся об пол, подпрыгнул, снова упал. Мужчина в третий раз ударил Хоуку дверью и одновременно шагнул вперед. Но Хоук уже пришел в себя, всем своим весом он навалился на дверь, и теперь она ударила уже незнакомца, отбросив его на середину кабинета. Край двери содрал кожу на щеке мужчины. Он уставился на Хоука. «Ты что здесь делаешь? Кто ты такой?» А Хоук уже понял, что видел этого мужчину раньше. Второй свидетель, который вышел из банка в тот самый момент, когда автомобиль наехал на Эй-Джея Раймонда, тут же вспомнилась и фамилия Ходжес. Их взгляды встретились, и тут же глаза Ходжеса широко раскрылись. «Ты!» Хоук покосился на лежащий на полу пистолет, тогда как Ходжес схватил первое, что попало под руку, декоративный резной рог, и ткнул в Хоука. Острый конец пробил свитер и распорол бок. Хоук вскрикнул, бок жгло, как огнем, а Ходжес уже ринулся на него. Хоук попытался перехватить руку с рогом, но Ходжес второй рукой ударил по шее, отбросив Хоука к стене, коленом врезал в раненый бок. «Ах! Что ты здесь делаешь?» — вновь прокричал Ходжес. «Я все знаю», — прохрипел Хоук. «Я знаю, что тогда произошло». Свитер на боку все сильнее пропитывался кровью. «Все кончено, Ходжес. Я все знаю об этих наездах». Хоук оторвал руку Ходжеса от шеи, выбил рог из второй его руки. Теперь они стояли друг против друга. Хоук держался за бок. «Я знаю, что вы делали. Прикрывали Чарльза Фрайдмана и Дельфин Ойл. Полиция уже едет сюда». Окончательно он еще не пришел в себя. Чувствовал, как начинает распухать шея там, где ее сдавливали пальцы Ходжеса. «Полиция!» — скептически повторил Ходжес. «А ты кто? Гребаный авангард?» Сверкнув глазами, он метнулся к камину и схватил железную кочергу. Нанес удар. Кочерга чуть разминулась с головой Хоука, врезалась в стену, посыпалась штукатурка. Хоук прыгнул на киллера головой вперед, отбросил на стол. С полок попадали книги, на пол полетели и фотографии, вслед за ними принтер. Они покатились по полу. Ходжес оказался наверху. Силы ему хватало. Может, несколькими годами раньше Хоук и одолел бы его, но он еще полностью не оправился от удара дверью по голове, да и рана в боку давала о себе знать. А Ходжес понимал, что терять ему нечего, вот и дрался, как загнанный в угол зверь. Коленом врезал Хоуку в пах, схватил кочергу, пережал шею, давя на нее обеими руками. Хоук хрипел, пытаясь набрать в легкий воздух. «Ты думаешь, мы его защищали?» Ходжес давил все сильнее. Его лицо от напряжения стало пунцовым. «Ты ни черта не знаешь!» Кочерга пережимала гортань. Хоук пытался сбросить киллера, но не мог вдохнуть, а без воздуха уходили и силы. Он чувствовал, что его легкие вот-вот разорвутся, и понимал, что Ходжес намерен его убить. Собравшись силами, он предпринял еще одну отчаянную попытку освободиться от захвата. Все бы отдал за глоток воздуха. И тут вдруг осознал, что в спину вдавливается что-то твердое — пистолет. Одной рукой Хоук продолжал отрывать кочергу от шеи, а второй нащупал ствол, принялся разворачивать под собой пистолет, добираясь до рукояти. «Прекрати!» — прохрипел он. «Давай поговорим!» «Прекрати!» «Как ты сюда попал?» — прокричал Ходжес. «Как ты нашел этот дом?» Железная кочерга все глубже вдавливалась в шею. Наконец пальцы Хоука сжали рукоятку пистолета. Оставалось только вытащить его из-под собственного тела. «Как?» — требовал ответа Ходжес, навалившись на Хоука, выжимая остатки воздуха из его груди. Хоук сумел чуть приподнять тело, вытащить руку с пистолетом. И Ходжес наконец увидел, что тот делает. Попытался придавить запястье Хоука коленом, одновременно двумя руками еще сильнее нажимая на кочергу —